Две пары пошли по залу в изломанном Джимми, а Джимми — это способ без помощи рук удержать на плечах спадающие штаны. И когда мужчины все-таки удержали свои штаны, их разочарованно проводили аплодисментами. Нестерпимо воняло отравой дорогих духов, с лиц и подбородков сыпалась в пломбиры кофе пудра, и кто знает, была ли она примечательнее плевка, ошалевшего от скуки миллиардера. До ужина, когда отель приступал к настоящему делу, когда по коридорам его с видом министров, спешащих на доклад, сновали кельнеры, а метрдотели с достоинством придворных советников наклонялись к тем же столикам, но успевшим принять деловой вид, к тем же людям, но во фраках и смокингах, к тем же дамам, но раздевшимся теперь на три четверти, оставалось еще два часа. Самое никчемушнее в большом европейском городе — время. В окна свисает не то закат, не то просто выжатый лимон. Фонари только пробуют свою силу. Глаза женщин еще не горят теми завлекающими огнями вечера, когда оживают даже дряхлеющие миллиардеры, и собственная жена начинает казаться интересной женщиной. Фредерико Главич зевком едва не разорвал рот. Он, приказав принести оранжаду, сказал: «Кэт, моя маленькая крошка, вам должно быть необычайно скучно с таким больным и старым человеком, как я. Вы были в Испании, в Италии, в Германии, но сумели сохранить в себе некоторую прелесть дыры, которую представляет собой ваша и отчасти моя родина. Моя, я говорю только потому, что имел неосторожность в ней родиться. Но мы, миллиардеры, как великие полководцы и великие мыслители, не принадлежим только одному народу, если даже имеем паспорт с его гербом. Я нахожу, что негодяй был прав в вопросах о вечности. Я не признаю простейшего способа удержаться в памяти человечества, притом такой способ испортил бы вашу чудесную фигуру. Вот почему я затеял историю с подземными богатствами и книгами московских царей, которых все равно нам с вами не прочитать. Это не только прихоть, Кэт. Как может это показаться дураку, которому не под силу тяжесть даже одного миллиона?» Закончив это любопытное предисловие, Главич сделал неожиданный вывод. «Завтра мы улетаем с вами в Москву».